Медленно потянулись часы вынужденного бездействия. Мы ждали начала ритуала, момента, когда солнце повернет на лето и день начнет прибавляться. Я ощущала все нарастающее дрожание нитей силы, плотно окутывающих святилище наподобие паутинного кокона. Каменные плиты словно вибрировали под ногами, знаменуя приближение рокового момента. Я не спала, наверное, более суток. Казалось бы, лучше времени для отдыха не сыскать. Все равно делать нечего. Можно лишь ждать, чувствуя, как подходят к концу мои часы вольной жизни. Но нервы были напряжены до такого предела, что я даже сидеть спокойно не могла. То и дело начинало метаться по пещере, выискивая все новые и новые безумные способы избежать ритуала. Да, это было глупо. Меня никто насильно не тащил к кругу. Я сама сделала этот выбор, уступив угрозам и вкрадчивым нашептыванием внутреннего голоса. Но тогда я не предполагала, что все обернется подобным образом. Я никак не могла понять, на что надеется Бог-сын. Партия проиграна. Никто не придет на помощь. Никто не остановит меня, когда я распахну ворота между мирами, приветствуя прекрасное в своей яркости божество. И потом, в любом случае, умирать не хотелось. Вдруг мои расчеты ошибочны? Вдруг у меня больше не осталось жизней? Кроме того, я уже устала от боли. А Бог-отступник наверняка не остановится и перед пытками, чтобы вынудить меня впустить его. «Никто не требует от тебя героизма», — резонно возразил внутренний голос. «Тефна, твое дело маленькое. Боишься боли? Соглашайся сразу. Зачем понапрасну мучить себя? Открытие врат входит и в мои планы. Не бойся, что я рассержусь, если ты уступишь моему брату». «Не бойся», — я кисло усмехнулась. «Вот чего я боялась в последнюю очередь, так это опасности навлечь на себя гнев небес. У меня хватало страхов и без этого». Бог-отступник отстраненно наблюдал за моими хаотичными передвижениями по пещере, не делая никаких попыток остановить или успокоить меня. По всей видимости, он уже выяснил все, что желал, и больше не собирался вступать со мной в пустые разговоры. Из нас троих Рики, пожалуй, поступил самым мудрым образом. Не получая никаких новых указаний, он притаился в самом темном углу святилища и, по-моему, задремал, прислонившись к стене. По крайней мере, он не шевелился, замерев каменным изваянием. Лишь изредка в полутьме поблескивали белки его глаз, когда он мгновенно оглядывался, словно проверяя, не грозит ли нам какая-нибудь опасность, и вновь погружался в прострацию. Однако Бога-отступника почему-то тревожило подобное поведение новоявленного демона. Он то и дело оборачивался и пристально смотрел на юношу, будто сились прочитать на его лице нечто, неведомое мне. Затем все же не выдержал и встал, когда Рики в очередной раз окинул святилище быстрым взглядом. «Тефна, подойди ко мне», — резко и неприятно произнес он. Опомнившись, попытался смягчить откровенно приказной тон лживой вежливой улыбкой. «Пожалуйста». «Ну, чего тебе еще надо?» — устало огрызнулась я, делая несколько шагов ему навстречу. А внутри все замерло от тревожного предчувствия. «Неужели пора?» «Ближе!» – прошипел тот, не выдержав, схватил меня за руку и подтащил к себе. Затем спросил у Рики. «Мальчик мой, ты меня слышишь?» Я удивленно приподняла бровь. В голосе Марии почему-то прозвучала смутная тревога и... страх? Неужели он боится того создания, которое сам пробудил в сознании юноши? «Да, господин», — ровно отозвался Рике. Бог-отступник позволил себе легкий вздох облегчения. Улыбнулся одними уголками губ. «Отлично», — прошептал он, уже громче обращаясь к Рике. «Мальчик мой, ты не голоден?» Я скептически хмыкнула. «Зачем спрашивать о том, что и без того очевидно? Рике наверняка потерял целую ему энергию. Сражения в облике демона бесспорно весьма зрелищные, но отнимают кучу сил. Предполагаю, что мой пасынок сейчас больше всего на свете мечтает о хорошем куске мяса, возможно, даже сыром». «Голоден», – прозвучал логичный ответ юноши. «Тефна сейчас даст тебе особое снадобье, которое поможет тебе восстановиться», – с фальшивой лаской и заботой протянул Марий. «Ты ведь выпьешь его?» «Я дам Рике снадобье?» Я изумленно кашлянула. Интересно, откуда оно у меня возьмется? И к чему бог-отступник вообще так заволновался из-за Рики? Неужели проходит действие той гадости, которую он подмешал в еду юноши? Помнится, Мари намекал, что ему понадобится моя помощь, чтобы держать демона Рики под контролем до самого момента ритуала. «Конечно!» – также безразлично прозвучало от Рики. Вот только мне почудилось в его интонации знакомые насмешливые нотки. На самой грани восприятия, но все же. Или я выдаю желаемое за действительное? «В правом кармане моего камзола. Небольшая склянка», – зашептал на ухо бухоотступник, почти касаясь губами моего уха. «Когда подойдешь к Рике, откроешь и дашь ему выпить. Не раньше. Этот напиток содержит изрядную долю магии подчинения, поэтому чрезвычайно летуч. Кстати, я ничуть не возражаю, если ты вдохнешь немного его паров. Авось поспокойнее станешь». Я с изумлением зашарила руками по камзолу, который еще был на мне. Какая жалость, что не удосужилась проверить карманы раньше. Обязательно бы выкинула эту гадость подальше. «Ну, умом и сообразительностью ты никогда не отличалась», — с сарказмом проговорил Мари, без особых проблем поняв причины досады, отразившейся на моем лице. И тут же резче. «Поторопись, Тефна, действие заклятия проходит. К сожалению, эти чары принадлежат к числу тех, которые нельзя накладывать про запас, иначе они разорвут сознание жертвы на тысячи безумных кусочков». Я с ужасом посмотрела на Рики, который продолжал сидеть с отсутствующим видом. «Это что ж получается? Если бог-отступник ошибется в своих расчетах, и я дам пасынку выпить снадобье слишком рано, то он погибнет?» «Не беспокойся, я проконтролирую это». Бог-отступник улыбался, но его глаза оставались на удивление холодными. А через миг толстая сиреневая нить смертельного заклинания перехлестнула мое горло наподобие удавки, сжав его не туго, но достаточно ощутимо. «Гарантия, что Рики не станет делать глупостей», — ответил на мой невысказанный вопрос бог-отступник. «Несколько секунд юноша будет соображать, кем он является на самом деле, и я не хочу никаких неприятных неожиданностей. Во имя тебя он не станет рисковать». «Но ты не сможешь меня убить», — я торжествующе ухмыльнулась. «Кто тогда откроет тебе круг? Рики обязательно разгадает твой глупый фарс». «Вряд ли», — бог-отступник покачал головой. «Я обещал тебе, он ничего не вспомнит из того, что творил, когда был демоном. А, следовательно, не поймет, кто именно стоит перед ним. Рики увидит лишь Мария, готового убить тебя. Учитывая твои непростые отношения с этим храмовником, он обязательно поверит в то, что тебе на самом деле угрожает опасность. Мне же другого и не надо». Я приглушенно выругалась сквозь зубы. «Вот ведь гад! Все у него схвачено!» «Иди!» Бог-отступник ощутимо подтолкнул меня в спину. «И учти, попытаешься выкинуть или пролить склянку, и я убью его. Из Рики получится отличный демон, и мне, безусловно, жалко его терять, но я не намерен рисковать в шаге от исполнения мечты». «Я не настолько дорога Рики, чтобы он поддался на твой шантаж», — упрямо возразила я, делая первый неохотный шаг к пасынку. «Ты даже не представляешь, насколько неправа». Бог-отступник позволил себе мгновенную торжествующую усмешку. «И потом, к чему спорить? Если мои расчеты ошибочны, и Рики предпочтет рискнуть твоей жизнью, лишь бы не подчиниться, то тем лучше для вас. Получается, я проиграю, верно? Так что не понимаю причин для твоего беспокойства». Я грустно вздохнула. «Действительно, из какой стати мне волноваться? Подумаешь, погибну. Не забывай, Тефна, как бы ни сложились дальнейшие обстоятельства, тебе все равно придется отдать одну жизнь. Поэтому все твои трепыхания и попытки придумать хоть что-нибудь, лишь бы спастись, глупы и наивны». «Умничка!» – прошелестел внутренний голос. «Наконец-то осознал эту простую истину. Расслабься и позволь мне все сделать самому». Склянка неприятно морозила пальцы. Она источала непонятный холод, будто внутри находился жидкий лед. Не удержавшись, я подняла ее к глазам, посмотрела на просвет. Содержимое небольшой бутылочки переливалось ярко-голубыми мерцающими огнями. К Красиво. Никогда ничего подобного не видела. Удавка на моей шее дернулась, пока еще слабо, предупреждающе. Я посмотрела через плечо на бога-отступника, мол, чем ты еще недоволен? Или испугался, что я выкину склянку? «Не забывайся», — одними губами шепнул он. «Без глупости, Тефна, прошу». Звук каблуков гулко разносился под сводами подземного хранилища. Рики спокойно наблюдал за моим приближением, и от его немигающего пристального взгляда невольно было не по себе. Так, наверное, хищник следит из укрытия за добычей, точно зная, что та не успеет увернуться от его смертоносного прыжка. Наконец я остановилась в паре шагов от юноши. Растерянно оглянулась на бога-отступника, ожидая дальнейших указаний. «Еще не время», — ответил он. «Я скажу». Рики склонил голову на бок, с интересом ожидая продолжения представления. И неожиданно я почувствовала, как браслет на моем запястье теплеет. Что это означает? Опасность для меня? Или же бог-сын подает мне знак, что настал его черед действовать? Черные глаза Рики внезапно резко посветлели. В них мелькнула тень узнавания. И тут же удивление при виде удавки, перехлестнувшей мое горло. «Рики, мальчик мой!» – раздался позади голос бога-отступника, до неузнаваемости измененной тревогой и напряжением. «Ты же хочешь, чтобы эта дрянная кошка осталась в живых?» Стоило признать, новая роль удалась ему на отлично. Если бы я не знала, что дело Мария сейчас служит лишь оболочкой для божества, то подумала бы, будто сам храмовник стоит сейчас за моей спиной. «Марий!» Рики изумленно кашлянул, не веря своим глазам. «Но как? Гворий сказал, что тебя убили на пустоши, тебя и всех твоих приспешников. И вы ему поверили?» Бог-отступник неприятно ухмыльнулся. «Ладно ты, мальчишка, но Шириан, удивляюсь ему. По-моему, кто-кто, а уж твой отец должен понимать, что полуэльф предаст его при любом удобном случае без малейших колебаний. Женщины всегда были наивернейшим средством, чтобы рассорить даже самых лучших друзей». Я зло скрипнула зубами. Не ожидала, если честно, что у бога-отступника такой талант к лицемерию. Впрочем, ничего странного, если учесть, что именно его считают прародителем коварства и лжи. «Чего ты от меня хочешь?» спросил Рики, сжимая кулаки, когда нить смертельного колдовства на моей шее зашевелилась, затягиваясь туже. «Выпей то, что тебе сейчас даст Тефна!» Бог-отступник аж подался вперед, не пытаясь скрыть волнение. «Не бойся, мой мальчик, это не яд. Скорее, снотворное, чтобы ты не помешал мне провести ритуал по всем правилам». «А если я откажусь?» Рики вздернул бровь. «Пригрозишь убить Тефну?» «Глупо. Без нее тебе не открыть круг». «Ошибаешься, мой мальчик». Марий с некоторым вызовом сдернул подбородок. «Ты забываешь, что она кошка. У нее 9 жизней. Точнее, сейчас намного меньше, но все же. На чем строился ее план раскрыть врата для бога-отступника? На том, что у нее останется одна жизнь про запас, когда ты покончишь с ней после проведения ритуала. Если ты надумаешь сопротивляться мне, то эти расчеты не оправдаются, и я убью ее. Потом тебя, потом воплощу в ее теле истинную смерть и погибель всего живого на планете. И у Тефны не останется шансов когда-либо вернуться в мир живых». «Все равно я не понимаю», – после краткой паузы проговорил Рики, отчего-то упорно избегая взглянуть на меня. «Почему тебе сразу не пойти этим путем? С какой стати ты ставишь мне какие-то условия?» Со своего места я слышала, как бог-отступник резко втянул в себя воздух, пытаясь успокоиться. По всей видимости, он не ожидал, что Рики окажется настолько упорным в плане выяснения истины. И ему явно не понравились все новые и новые вопросы, которые ему задавал юноша. Придуманная легенда трещала по швам, рискуя в любой момент развалиться. «Ты демон, мой мальчик», – все же ответил бог-отступник, и лишь очень внимательный слушатель – мог заметить нотки беспокойства в его голосе. «Я бы не хотел тебя потерять. Напротив, ты займешь достойное место в свете моего бога, когда он воплотится. Но начнешь упорствовать, все окончится плохо и для тебя, и для нее». Я почему-то вздрогнула, когда Рики медленно перевел на меня взгляд. Было в его глазах нечто такое, отчего кровь застыла в моих жилах. Нет, он все еще оставался человеком, но почему-то выглядел сейчас куда опаснее демона. Сдается, бог-отступник слегка просчитался, когда возомнил, что сумеет диктовать Рики свои условия. «О да, Тефна!» – самодовольно шепнул внутренний голос. «На сей раз ты, безусловно, права». «Ну, мой мальчик!» – притворно засюсюкал бог-отступник, от угроз перейдя к увещеваниям. «Не делай глупостей. Просто выпей снадобье, и все останутся живы». «Да-да, конечно», – рассеянно отозвался Рики, усиленно думая о чем-то своем. Но спустя миг он, видимо, приняв какое-то непростое решение, холодно улыбнулся Марию, вновь старательно игнорируя меня. «Выходит, у меня действительно нет иного выхода. Будем считать, я принимаю твои условия». Я недоуменно хмыкнула про себя. В последней фразе пасынка послышался затаенный сарказм. Нет, если бы я не знала его так хорошо, то вряд ли бы заподозрила неладное. Но, получается, он что-то задумал? Что именно? Не хотелось бы случайно помешать ему? «Предлагаю тебе вообще не вмешиваться», в унисон моим встревоженным думам прозвучало предупреждение бога сына. «Что бы ни случилось, не рыпайся, Тефна. Пусть Рики сам все сделает». «Легко сказать, не рыпайся. Поневоле пожалеешь, что некогда браслет заблокировал способности пасынка читать мои мысли. Сейчас бы это очень пригодилось». «Блокировку легко снять», – внутренний голос негромко рассмеялся. «Надеюсь, об остальном догадаешься сама». Рики вскользь глянул на меня и чуть заметно кивнул, подтверждая слова бога сына. Затем скрестил на груди руки, застыв в расслабленной позе и ожидая следующих действий своего противника. Видимо, бог-отступник заподозрил что-то неладное. Он не торопился отдавать новых приказаний, недовольно хмурясь и сверля испытующим взглядом Рики, который словно не обращал на это никакого внимания. «Учти!» – наконец прошипел он. «Мне хватит и мига, чтобы убить твою разлюбезную кошку». «Я уже понял», – спокойно отозвался Рики. «Что дальше? Продолжишь сыпать угрозами?» «Тефна!» – бог-отступник слишком сильно дернул удавку. И я едва не уронила злополучную склянку. Судорожно схватилась одной рукой за нить и зашипела от боли, обжегшись ледяной пульсацией смертельных чар. Рики встревоженно покачнулся было ко мне, но тут же замер, лишь до побелевших костяшек сжал кулаки. Это не прошло мимо внимания бога-отступника. Он самодовольно ухмыльнулся, видимо, получив достаточные доказательства того, что юноша действительно переживает за меня, и немного расслабился. «Тефна», — повторил он уже тише, — «твой выход, дорогая. Открой склянку и дай выпить снадобье Рики. И помни, о чем я тебя предупреждал». Я и не собиралась забывать об этом. Более того, как только бог-сын намекнул о том, что снял блокировку, думала об этом постоянно. Вдруг Рики услышит. Наверное, мне показалось, но уголки губ юноши вдруг дрогнули в незаметной усмешке. И тут же его лицо вновь застыло в безразличной маске. Я опустила голову, сражаясь с плотно притертой крышкой склянки. Наконец мне удалось поддеть ее чуть удлинившимся ногтем. Я осторожно отвернула пробку и задержала дыхание, когда в воздух взмыло легкое голубоватое облачко подчиняющего заклинания. Впрочем, вряд ли бы я сейчас смогла вдохнуть. Удавка опасно подергивалась на моей шее, рискуя в любой момент затянуться до предела. Рики протянул раскрытую ладонь, и я покорно передала ему склянку. Юноша на мгновение сжал мои пальцы, будто пытаясь таким образом что-то сказать, а затем силой ударил меня по руке, отбивая снадобье далеко в сторону. Тут же свистнул меч, разрубая нить заклинания, связавшую меня с богом-отступником. Поздно. Я почувствовала, как перед глазами ослепительно вспыхнуло от боли. Наверное, я бы упала, если бы Рики не подхватил меня за талию, с невообразимой легкостью переставил меня к себе за спину и замер, настороженно наблюдая за богом-отступником и держа меч на изготовку. Я тяжело дышала, прислонившись спиной к холодной каменной стене. Перед глазами все плыло от боли, короткими мучительными приступами, терзающие мои виски. В груди отчаянно трепыхалось сердце, то почти останавливаясь, то бешено пускаясь вскачь. Святые отступники, неужели заклинание Мария отняло у меня еще одну жизнь? Но тогда я не сумею открыть круг. Точнее, открыть-то сумею, но не вернусь с той стороны. Очень не кстати. «Ты в порядке?» – сухо бросил через плечо Рикки. «Не совсем», – честно отозвалась я. С мучительным стоном сползла на пол и крепко взялась ладонями за виски, пытаясь совладать с внезапно пробудившейся мигренью. Такое чувство, будто у меня сейчас взорвется голова. «Потерпи немного», – с трудом расслышала я через неуклонно нарастающий звон в ушах. Я попыталась сосредоточиться, усилием воли разогнав сгущающуюся перед глазами черноту обморока. Рикки стоял таким образом, что перегораживал мне практически весь обзор. Однако я с трудом разглядела бога-отступника, замершего напротив него. По воле судьбы склянка отлетела ему прямо под ноги. Или же Рикки специально рассчитал свой удар, чтобы именно так и произошло. Так или иначе, но Мария сейчас окутывала серебристое облачко чар, вырвавшихся на свободу. Он стоял, неестественно выпрямившись и уставившись перед собой. Я невольно вздрогнула, заметив, как из уголка приоткрытого рта храмовника стекает прозрачная ниточка слюны. «Что с ним?» – спросила я, усердно растирая пылающий лоб. «Попал в ту же ловушку, что задумывал для меня», – отозвался Рикки, одним безупречно точным движением загнав клинок в ножны. Не отрывая напряженного взора от Мария, сделал несколько шагов к нему навстречу, кинув мне напоследок. «Не высовывайся, Тефна!» «Осторожнее!» – испуганно пискнула я. «Он как-никак бог, который заключен в человеческое тело, то есть уязвим!» Рикки негромко хмыкнул и бросил на меня мгновенный ободряющий взгляд через плечо. «Не беспоко...» Закончить фразу он не успел. Внезапно дымка подчиняющих чар вокруг бога-отступника растаяла, будто под порывом сильного ветра. Я вскрикнула, пытаясь предупредить пасынка об опасности, но не успела. Воздух разрезала ярко-зеленая молния. Рикки вскинул было руку, пытаясь отразить ее, но чары ударили его в грудь, откинули далеко назад, протащив по каменному полу и хорошенько приложив о стену. «Рикки!» Я с ужасом проследила за его полетом. С трудом встала, хотя перед глазами все плыло от боли и перенапряжения. «Дрянной, самоуверенный мальчишка!» – прошипел бог-отступник. «Мало еще со мной тягаться!» Держась одной рукой за стену, я подошла к юноше. Тяжело опустилась на колени перед ним, провела рукой по шее, пытаясь нащупать пульс. «Да жив он, жив!» Бог-отступник зло сплюнул на пол. «Полудемона так легко не убить. Жаль, что снадобье пропало. Придется завершить начатое. Я не могу так рисковать». Воздух вокруг нас тонко завибрировал, знаменуя рождение смертельного заклинания. «Отойди, Тефна», – почти ласково попросил бог-отступник. И перед ним заполыхал мрачными багровыми отблесками огненный шар, соткавшийся из ниоткуда. «Иначе заденет». «Обойдешься!» Я обернулась, сжав кулаки и безуспешно пытаясь пробудить спящий браслет. «Его ты получишь только через мой труп». «Вот как?» Марий нехорошо ухмыльнулся. «А ведь он не побоялся пожертвовать тобой. Наверняка понимает, что не успеет разрубить нить моих чар, прежде чем они убьют тебя. Ну как, кошка, легко ли тебе будет открыть круг, зная, что жизни про запас у тебя больше не осталось?» «Иди к демонам!» – огрызнулась я. Встала и с вызовом подбоченилась напротив бога-отступника, хотя от резкого движения в голове жарко запульсировала боль, после чего повторила по слогам. «Его ты не получишь!» «Ну что же, тебе не привыкать щеголять опаленной шкуркой?» Марий страшно ощерился. «Получай, кошка!» Следующее мгновение растянулось в бесконечно мучительную вечность. вместившую в себя массу событий, хотя все уложилось всего в 3 удара сердца. Раз. Мир подернулся зыбкой дымкой превращения. Ткань платья уже затрещала, готовясь выпустить гибкое кошачье тело на свободу. Я не успевала добраться до Марии и разорвать ему горло, но не попробовать не имела права. 2. Сверху что-то грозно загрохотало. Краем глаза я заметила, как каменная стена рядом внезапно заолела, наливаясь внутренним жаром, и разлетелась жалящими острыми осколками, один из которых прибольно чиркнул меня по щеке, раздирая ее в кровь. 3. Бог-отступник почти неуловимым движением все же отправил в недолгий полет смертельные чары. Я не могла перехватить заклинание, но все же взмахнула рукой тщетной попытки разбудить не кстати уснувший браслет. Не получилось. Но когда чары почти достигли меня, почти ударили в грудь, сминая и отбрасывая от беззащитного Рики, тот очнулся. Я не знаю, как у него это получилось. Ни человек, ни нечисть не способны на такую скорость. Но вдруг оказалось, что он уже стоит передо мной, без малейших усилий удерживая вытянутыми перед собой руками огненный шар бога-отступника. «Получай!» – низким грубым голосом выкрикнул Рики, отправляя шар обратно к его создателю. «Нет!» – в восклицании слилось сразу несколько голосов. Из пролома в стене внезапно вылетела ярко-зеленая молния. Воздух затрещал от чужого колдовства, когда она столкнулась с шаром, отбивая его далеко в сторону. Заклинание Мария ударило в потолок, где взорвалось, обдав нас новым дождем из каменных осколков. Я присела и прикрыла голову руками, пытаясь уберечься от ран. Рики резко и грубо вздернул меня на ноги. Одной рукой прижал к себе, да так, что я невольно задохнулся от его крепкой хватки. Вокруг нас замерцало голубоватыми бликами облако отражающего заклинания, защищающего нас от весьма крупных обломков. Наконец все стихло. Рики чуть разжал объятия, позволив мне краткий глоток воздуха, но не торопился отпустить меня полностью. Остатки щита, выполнившего свою задачу, мелкими искрами осели нам под ноги. Юноша свободной правой рукой медленно вытащил из ножен меч. Замер, напряженно прислушиваясь к воцарившейся тишине. Магический шар, чудом уцелевший после камнепада, переполошенно метался в клубах черной пыли, селись осветить всю пещеру, но роняя вокруг лишь тусклые багровые искры. Видимо, он сам пострадал в результате удара камнем, и пещера погрузилась в мрачную красноватую полутьму. «Все живы!» При звуках этого голоса я приглушенно выругалась. «Шерьян! Как же не кстати!» И каким образом, хотелось бы знать, он преодолел стену, зачарованную богом-отступником. «Глупышка!» – негромко рассмеялся внутренний голос. «Вспомни, о чем думала, когда лезла в подземелье по земляному ходу!» Я зло цыкнула. «Ну, конечно же! Как я раньше не подумала о такой возможности? Наверняка Шерьян, как свои 10 пальцев, знает все потайные ходы, ведущие в святилище. Не зря же он долгие годы занимал в иерархии храма далеко не последнюю ступень». «Тефна, ты цела?» – продолжил Шерьян. «И что у вас тут происходит? Рики с тобой?» Юноша молчал. Я подняла голову и вздрогнула, заметив, что его глаза вновь стали абсолютно черными. «И что это значит? Неужели демон окончательно поборол своего хозяина и вырвался на свободу? Но почему тогда он защищает меня?» Каменная крошка захрустела под чьими-то осторожными шагами. Из пролома вывалилось еще несколько валунов. Видимо, Шерьян торопился прийти к нам на помощь. Рики наклонился ко мне, почти прикоснулся губами к моему уху, отчего у меня по коже побежали горячие мурашки. «Пусть он остановится», – прошептал он. «Прикажи ему. Меня он не послушается». Определенный резон в словах пасынка был. Шерьян наверняка видел тела храмовников, пока добрался сюда, а значит, уверен, что его сын больше не контролирует демона. Вероятно, именно поэтому он и отбил заклинание. В полутьме не узнал Мария и решил, что Рики готовится совершить еще одно убийство. «Шерьян, стой!» – громко выкрикнула я, постаравшись, чтобы это прозвучало как можно более уверенно. ни шага вперед!» «Почему?» – удивленно спросил Ширьян, но, хвала всем богам, из пролома в стене больше не доносилось ни звука. Видимо, храмовник в самом деле в кои-то веки решил прислушаться к моим словам. И тут же встревожена. «Ты не пострадала?» «Со мной все в порядке», – ответила я, с некоторым изумлением наблюдая за действиями Рики. Тот приложил палец к губам, призывая меня к тишине, отстранился и растаял в полумраке. «Это еще что за дела? И куда, интересно, он направился? На поиски бога-отступника, исчезнувшего после несвоевременного вмешательства Ширьяна? Или же он собирается устранить отца, как досадливую помеху?» «Что с Рикки?» В интонациях Ширьяна послышалась тревога. «Он еще человек?» «Не совсем», – честно отозвалась я и тут же пожалела о своей откровенности. Со стороны пролома в стене вновь раздался грохот камней. Видимо, услышав такую новость, храмовник напрочь забыл о моем предупреждении и поспешил мне на подмогу. «Осторожнее!» – встревоженно пробасил голос Аджия, мудро оставшегося за пределами святилища. «Дружище, ты там поаккурат...» Завершить фразу приятель не успел. Багровую пульсирующую тьму пещеры внезапно разорвало множество атакующих заклинаний. Я испуганно всхлипнула, отпрянула к ближайшей стене, едва не споткнувшись о луч круга мертвых, и изо всех сил прижалась к ней спиной. Но целью нападения стала не я. Видимо, бог-отступник задумал расправиться с ненужными свидетелями, невольно спасшими ему жизнь, поэтому все свое внимание обратил на пролом в стене. Сначала веер зеленоватых звезд, от которых пахнуло сыростью и какой-то болотной тиной, разрезал полумрак на тонкие полосы. Затем на стену обрушился вихрь живого огня. Я стояла достаточно далеко от того места, но все равно ощутила, как по коже пробежала жаркая волна. «Святые отступники! Бог-отступник действительно умеет держать слово!» Пообещал, что уничтожит Ширьяна и Аджия, если они осмелятся последовать за нами в святилище. И, кажется, сделал это. Но неужели Ширьян на самом деле погиб? «Ширьян!» После рева смертельных чар мой голос прозвучал тихо и особенно жалко. Я всхлипнула, не веря. Не смей поверить, что все закончится так глупо и страшно. «Ширьян, ты жив?» Молчание было мне ответом. Страшная, жуткая, вязкая в своей безнадежности. «Ширьян!» — повторила я, уже понимая, что все закончено. «Пожалуйста!» — ни звука. Я поднесла руку ко рту, безуспешно сдерживая рыдания. Сморгнула с ресниц слезы и упрямо вздернула подбородок. «Нет, это неправда. Я не позволю. Наверняка это очередная хитрость супруга. Он, должно быть, понял, что здесь происходит, и затаился, не желая помешать Рике». Со стороны провала послышался слабый стон. Я кинулась туда, забыв обо всем на свете, о притаившемся где-то в темноте боге-отступнике, о Рике, то ли еще человеке, то ли уже безжалостном убийце, который затеял какую-то свою игру, непонятную мне, зацепилась каблуком о неровность пола и полетела на пол. Тут же опять вскочила на ноги, скинув надоевшие туфли. Заметила изломанную черную тень на камнях и резко остановилась. Нехотя сделала еще один шаг, не в силах поверить случившемуся. Глаза сами собой выхватывали из полумрака отдельные разрозненные детали, которые я никак не желала сложить в одну картину. Темное пятно камзола, отблеск серебряного медальона, выбившегося из-под ворота, разметавшиеся по камню черные волосы с проседью, испачканные чем-то красным, бледное, застывшее в мучительной гримасе лицо. «Нет», — выдохнула я, медленно опускаясь на колени. «Нет, этого не может быть. За что?» Тишина. Лишь где-то вдалеке слышится журчание подземного ручья. «Сукин ты сын!» Я заорала от бешенства и муки, выкручивающие мои внутренности, стукнула кулаком о пол, разбивая их в кровь, и обернулась, жадно выискивая глазами бога-отступника. «Сволочь! Скотина! Тебе мало того, что ты уже сделал со мной, решил отнять у меня абсолютно все? Прости, тихий шепоток, больше похожий на приглушенный вздох. Иначе нельзя, Тефна. Я сто крат отблагодарю тебя за причиненную боль. Я предупреждал. Подавись своей наградой. Я захлебывался от рыданий, цепилась ногтями в браслет, подарок бога сына, безуспешно пытаясь стащить его с запястья. Мертвый, бесполезный кусок металла. Зачем ты мне, если в самый нужный момент предал меня? Подавитесь вы все. Ненавижу. Браслет словно врос в мою кожу, поэтому я прекратила безуспешные попытки. Встала, чуть пошатываясь от судорожных всхлипов, мотнула головой, убирая пряди волос, настойчиво лезущие в глаза, и решительно отправилась к Шерияну, все так же недвижно лежащему среди камней. «Куда ты?» – заволновался внутренний голос. «Тефна, не делай глупостей. Ты сейчас не можешь оценить всю обстановку. Поверь, все не настолько ужасно». «Иди к демонам!» – сухо обронила я. Удивительно, но после этого бог-сын послушно замолчал, будто услышал в моих словах нечто большее. Страх куда-то пропал. Я шла к Шерияну и больше уже ничего не боялась. Ни того, что бог-отступник ударит меня в спину смертельным заклинанием, ни Рики, опять превратившегося в демона и скрывающегося где-то во мраке. Ничего. Все чувства ушли после смерти Шерияна. Я опустилась перед ним на колени. Тыльной стороной ладони провела по такому родному лицу, стирая кровь. Подушечкой большого пальца тронула губы, в глубине души надеясь почувствовать его дыхание. Пустое, как жестоко и несправедливо. Он мчался мне на помощь, не желая, чтобы я умерла при открытии круга мертвых, боясь, что после этого я не вернусь. А в итоге моя рука скользнула по нужным Шерияна. Я вытащила меч. Его лезвие тускло засеребрилось, поймав отблеск магического шара, навязчиво крутившегося у меня над головой. Ну что же, если нет другого выхода, то пусть будет так. «Что ты задумала, Тефна?» В голосе бога-отступника теперь слышалось нескрываемое беспокойство, но он все так же не показывался на свет. Впрочем, как и Рики. «Опусти клинок, не глупи, прошу». «Не глупить?» – я криво усмехнулась. «Нет, это надлежало сделать уже давным-давно. Пришло время расплачиваться за свои ошибки». Я вытянула правую руку перед собой, примерилась мечом чуть выше браслета. «Не желаете по-хорошему? Будет по-плохому?» «Нет!» – внутренний голос зашелся в испуганном крике. «Нет, не вздумай!» Я закусила губу, не вслушиваясь в уговоры бога-сына. Раньше надо было думать. Размахнулась мечом, надеясь, что в последний момент не дрогну трусливо, останавливая удар. Не дрогнула. Но в последний момент мою руку кто-то перехватил. Я гневно вскинула голову, натолкнулась взглядом на бледного Аджия, щедро припорошенного пылью после недавнего обвала. Приятель с трудом растянул разбитые губы, пытаясь изобразить ободряющую улыбку, но тут же окаменел лицом, уставившись на что-то позади меня. «Недобитая ящерица!» – прошелестела из тьмы. «Убирайся прочь! Я сохраню тебе жизнь за то, что ты остановил кошку, но даю тебе минуту, не больше, иначе...» «Попался!» – оборвало его довольное восклицание Рики. Я вскочила на ноги, оборачиваясь к святилищу, и прищурилась. Проклятый магический шар застыл надо мной, словно приклеенный, ослепляя и не давая возможности увидеть то, что творилось в окружающей меня темноте. Аджи тоже замер, прижимая меня к себе одной рукой. Один удар сердца, и мир вокруг нас взорвался фейерверком огненных заклинаний. Все буйство красок обрушилось на меня, от ярко-алого цвета свежей крови до темно-бурого, почти черного. В нескольких шагах от нас шла настоящая битва, равной которой я еще не видела в этой жизни. Сражение между богом и демоном, вышедшим из повиновения. «Пойдем, Тефна», – пробормотал Аджи, настойчиво подталкивая меня к пролому в стене. «Пойдем. Пока они разбираются, я унесу тебя на другой край мира. там, где никто и никогда не найдет тебя». Я почти поверила ему, почти согласилась. Напоследок мазнула взглядом по Ширьяну, неподвижно лежащему подле моих ног. Он умер за то, чтобы я не открыла круг. Быть может, стоит уважить его последнюю волю? Анджи вдруг остановился, уставившись перед собой странно сосредоточенным взглядом. Потом зло выдохнул, обращаясь к кому-то невидимому. «Ну уж нет. Второй раз я не предам Тефну. Подавись своим благословением и небом». «Бог сын», — я зло скривилась. «Ну, конечно же, не получилось со мной», — принялся угрожать Аджию, знакомой карой, после чего решительно вскинула голову. «Да будет так. Если им так нужен круг, пусть открывают его сами, без меня». Зашлепала босыми ногами по острым каменным осколкам, пробираясь к выходу из пещеры. «Мне жаль, Тефна», — с нескрываемой горечью вдруг проговорил внутренний голос. «Действительно жаль. Прости, если сможешь». За спиной послышался чей-то жалобный вскрик, и все смолкло. Стало тихо. Так тихо, что зазвенело в ушах. Аджей ускорил шаг, не давая мне обернуться. Да я и не собиралась останавливаться, перепрыгивая с камня на камень и оставляя за собой кровавые отпечатки порезанных острой кружкой ступней. Вдруг приятель замешкался, словно почувствовав опасность, кинул опасливый взгляд через плечо. В этот же миг неведомая сила отбросила меня далеко в сторону. Я отлетела к противоположной стене святилища и наверняка разбилась бы, если бы в последний момент перед приземлением та же сила не подхватила меня бережно в свои объятия, аккуратно поставив на ноги. Тьма вокруг радостно забурлила, слизывая с моей кожи соленые капельки пота, слез и крови. Аджи остался стоять там же, всего в шаге от пролома. Магический шар по-прежнему кружился над его головой, поэтому я без особых проблем могла видеть все, что там происходило. «Нет», – прошептала я, уже понимая, что задумал Бог-сын. «Нет, не смей! Ты этого не сделаешь!» «Прости, я так и не поняла, прозвучало ли это у меня в голове или со мной заговорил мрак». Аджи растерянно посмотрел в ту сторону, где, по его представлениям, должна была находиться я. Его губы сложились в грустную улыбку, а в глазах отразилось понимание того, что должно было сейчас произойти. «Не надо!» Мой крик пролетел по пещере, дробясь от стен и возвращаясь многократно усиленным эхом. Темнота глухо заворчала, проявляя недовольство таким своеволием, и свод пещеры над Аджием рухнул, погребая его под камнепадом и закрывая мне выход. Воцарился мрак, такой полный, что на миг показалось, я ослепла. Слезы обожгли глаза. Я не заплакала даже, завыла от боли и безнадежности. Все кончено, теперь все действительно закончилось. Мне не выбраться из этого проклятого святилища. Да и зачем, если все мои друзья теперь мертвы, и виновата в этом только я? Черное небытие милостиво распахнуло передо мной мягкие объятия, когда я соскользнула в обморок. И больше всего на свете я мечтала о том, чтобы больше никогда не просыпаться.